8. Варвара сладко потянулась. Тело переполняло бурлящая энергия. Взгляд зацепился за сиреневый балдахин широкой кровати. Затем скользнул по серо-лиловым стенам. Она дома, у родителей, в своей спальне. Сделав глубокий вдох, насладилась ароматом пекущейся сдобы. Двухэтажный коттедж пропах ванилью, шоколадом и жареным миндалем. Мама готовила кексы, традиционные десерты для дней, когда все ее дети собирались под крышей отчего дома. Мячиком вскочив с мягкой постели, девушка собрала роскошную золотую гриву в небрежный узел и перевязала пояс фиолетового халата потуже, упуская из виду, что под ним засохшая кровь на коже. Подойдя к окну, раздвинула тяжелые шторы. Из-за горизонта поднималось алое солнце и щедро золотило маковки деревьев в родительском саду. Варвара любила рассветы и довольно улыбнулась новому дню. Давно у нее не было настолько хорошего настроения. И это после вчерашнего нападения. Нападение. Улыбка увяла на пухлых губах. Нападение. Варвара наморщила лоб, вспоминая события прошедшей ночи. Или не прошедшей. Сколько минуло времени после ранения? Беспокойно озираясь, она отыскала свой телефон. Заряд почти на нуле, что не помешало определить. Прошло 2 суток, зря она переживала. К счастью, Любомир нашел противоядие, и она быстро выкарабкалась и теперь будет жить еще долго-долго. Она будет жить, а ее обращенный... Воспоминания накатились шквальной волной. Зажав рот узкой ладошкой, девушка без сил упала в кресло. «Нет! Нет! Неужели она действительно укусила первого попавшегося парня? А Любомир, решив, что должен исправить ошибку младшей сестренки, убил его. Убил и бросил тело в лесу? А она была так слаба под действием дурмана, что не остановила?» Голова шла кругом. Восстановив в памяти события, шокирующие и отвратительные, Варвара стиснула кулаки. Брат в самом деле убил ее обращенного. Неважно, что она теперь жалеет о своей порывистости. Любомир не имел права решать судьбу чужого медвежонка. Она взрослая, самостоятельная женщина. А брат не звел ее до статуса ничего не решающей малолетки. Ярость переполнила сердце. Сжав кулаки, Варвара обиженно взвыла. «Папа! Папа!»